Глава 31. Не бойтесь, герой не кусается. На пути к месту назначения Улулу мы зачищали все охотничьи угодья. Может, и стоило пролететь мимо на одном дыхании, как при посещении деревни с мастером Молоном, но у нас не было выбора, кроме как обыскать каждый закоулок, поскольку я не знал, что конкретно мы ищем. «Сэр-герой, разве это хорошо?» – вновь пожаловалась Ланувель. «Что?» «Ну мы просто проносимся, как ураган, и устраиваем бойню. Герои прошлого преподавали урок лишь тем монстрам и злодеям, которые поступили неправильно. Вот почему мир теперь находится в таком состоянии. Герои прошлого были лицемерами. Они ждали просьбы о помощи уже после того, как люди погибли или получили ранения. И только потом отправлялись спасать их. Зик является хорошим тому примером. Будучи призванными, эти герои действительно отправлялись куда угодно и помогали бесплатно. Но они никогда не возьмут инициативу, если их не позовут. Будь то убийство или грабеж, они решат проблему только после причинения ущерба. Даже не подумав заранее, как это предотвратить. И как это оказалось, это положительно влияло на репутацию. Ланувель, возможно, ты права. Правда? Да, сколько могущественных монстров мы уже перебили, а люди вообще не замечают этого. Мы рисковали жизнями и не получали никакой награды. Слава отряда Зига тем временем росла, как на дрожжах. А мы, хоть и уничтожали угрозы в тысячи раз более опасные, все равно топтались на месте. Нужно было что-то менять в подходе. Вы вроде и правы, а вроде и нет. Наклонила на бок голову Ланувель, пытаясь вести себя мило. Я уже хотел указать ей на это, но не успел. Внимание, 4 тролля впереди! Тролли! На земле они были монстрами, появившимися в мифах Северной Европы и легендах Скандинавии и Шотландии. В каждой истории их изображали по-разному, но в этом мире они были трехметровыми отвратительными эльфами, которых называли злобными отродьями. Их отличительными чертами были крючковатые носы, острые уши и длинные толстые руки. Однако самым страшным в троллях была не их внешность, а фантастическая способность выживать, не умирая до тех пор, пока не будет уничтожено их сердце, даже если их голова была отрублена. Их регенеративные способности были превосходными, поэтому даже оторванные части тела быстро восстанавливались, и они действительно были злобными. Тролли охотились на младенцев и детей в возрасте до 5 лет. Они прокрадывались в деревни и города, словно воры, и съедали их. Причиной было то, что они отращивали новое сердце и становились сильнее каждый раз, когда съедали ребенка. До сегодняшнего дня я убивал каждого тролля, который попадался мне на пути, но теперь, когда я узнал грязный и презренный способ заработка репутации отряда Зига, я решил сменить тактику. Эти тролли еще ничего не сделали. Возможно, мне стоит разобраться с ними лишь после того, как они совершат какое-то деяние. Раса тролль, уровень 158, специализация вор. Состояние, спокойствие, голод. Навыки, сопротивление Е, преследование Е, бег F, сердце F. Уникальный навык тролля сердца обладал рангом F. Это означало, что у него было только одно сердце. Поэтому весьма вероятно, что этот тролль только недавно родился на свет. Статус остальных трех троллей был схожим. Ох, нас заметили. Заметив нас, они тут же убежали. Они бы безусловно напали на нас, если бы мы были умеренно сильными. Но разница в силе была слишком явна. Это была мощь моего 751 уровня. «Сэр-герой, тролли убегают!» – пробормотал Ланувель, тревожно топая ногами. «Просто игнорируй их в этот раз. Нет никаких доказательств, что они нападают на людей, верно? Давай попробуем подражать антинасилию Зига. Я решил понаблюдать за троллями. Отпускать эти сочные куски опыта. Хоть это не соответствовало моей натуре, но в этот раз я решил отступить ради успешного прохождения этой дурацкой аттестации». И в этот момент «Сэр-герой!» – воскликнула святая А. Последние полмесяца я обращался с ней как с пустым местом, так как не нуждался в исцелении или воскрешении. Святая А тоже игнорировала меня, заботясь лишь об Акве. Что же такого произошло, раз она решила заговорить со мной? Что? Я прекрасно осознала вашу силу после инцидента с Улулу на озере печальных песен. Так почему же вы так зациклены на слабом и рассеянном сэре Зиге? Святая А так резко отозвалась о человеке, которого здесь не было. Если бы Зиг услышал это, он бы, наверное, повесился с горя. Вопрос Святой А был вполне логичным. Абсолютное большинство жителей этого мира не знали о преподавательском составе и системе аттестации. Убийство владыки демонов не было концом истории. Тогда я задам встречный вопрос. Из того, что ты видела, что является сильной стороной Зига? Ну же, что? Не торопите меня, я в раздумьях. Святая А отругала меня резким тоном, полным раздражения. Кажется, я задал слишком сложный вопрос. Сильная сторона сэра Зига – это надежда. Святая А знала о перке героя на 500% опыта, но она не знала о штрафе владыки демонов, из-за которого тот страдал. Как и святая А в первом прохождении, она знала лишь, что владыка демонов был уязвим перед героем. Поэтому у героя была надежда победить владыку демонов. Вполне ожидаемый ответ. И что еще? Больше ничего. Совсем ничего. Именно, герой есть герой. Без этой специализации сэр Зиг будет лишь 17-летним парнем, жаждущим женщин. Он особенный лишь из-за того, что является героем. Услышав мнение Святой Ай, я испытал еще большее подозрение в отношении целей преподавательского состава. Я тоже считал Зига обычным, несмотря на его уникальные увлечения. Даже вы, несмотря на ваш ужасный характер и отсутствие здравого смысла, должны быть обычным человеком, добавила Святая А. Хе, а что со мной не так? Нормальные люди не убивают русалок. Мы преследовали 4 троллей, пока вели эти разговоры, и затем появилась возможность. Тролли нападают! Ох, их 4. Тролли напали на дворянскую карету, проезжавшую по горной тропе. Сопровождающие рыцари и солдаты уверенно держали оборону. Но тролли, благодаря своим регенеративным способностям, и не думали останавливаться. У них на уме была одна цель. Они нацелились на карету! Защищайте ее во что бы то ни стало! Блокируйте их щи... Ха! Тролли просто кидались своими телами на клинки людей, окружая экипаж. Хоть они и получили значительный урон, но один из троллей наконец добрался до кареты. Огромной рукой он вырвал двери кареты. Тролли не намеревались убивать людей. Из кареты раздался женский крик. В объятиях дворянки в зеленом платье была маленькая жизнь. «Нет, лучше съешь меня!» На руках у женщины был новорожденный младенец, на которого нацелился тролль. Именно поэтому их считали злобными. «Ладно, этого достаточно!» Я ударил ребром ладони по шее тролля. Одного этого удара хватило для того, чтобы завершить битву. Даже его регенеративные способности не могли помочь против моей мощи. Поэтому он умер мгновенно. С остальными 3 троллями разобралась Аква и Ланувель. Дело кончилось тем, что Святая А исцелила всех раненых. «Спасибо, что спасли нас! Спасибо, правда!» Дворянка неоднократно выражала свою благодарность, держа ребенка на руках. А я продемонстрировал этикет, который полировал более 10 лет. «Это облегчение, что вы в порядке. Позвольте представиться. Я герой, а это мои верные болванчики». «Ох, так это были вы, уважаемый герой. Я очень извиняюсь». «Хоть я и хотел бы сопроводить вас до места назначения, не подумайте, что я считаю это тратой времени, но у меня есть неотложные дела. Однако не переживайте. Мои подчиненные будут надежно защищать всех до конца вашего путешествия». Бесплатное обслуживание Зига было слишком неэффективным. Я намеревался использовать все имеющиеся в распоряжении средства. Прошло не так много времени, прежде чем послышались громкие звуки строевого шага. Прибыло мое подкрепление, Орден Темных Рыцарей. Я воспользовался ими, чтобы заполнить пустое пространство, оставленное Орденом Дворцовых Рыцарей, развертывая оставшиеся силы, чтобы взять под контроль демонопоклонников из других наций. Они были весьма полезными болванчиками. «А, это оскверненные люди! Так много! Что здесь делают слуги демонов?» Рыцари-солдаты, охранявшие карету, были шокированы. Должно быть, их смутили выпуклости на головах членов Ордена Темных Рыцарей. Они верно предположили. Эти люди, подвергшиеся влиянию темной энергии, оскверненные люди. Они были модернизированной версией носильщика из второго прохождения. Я вызвал 10 человек из первого взвода Ордена Темных Рыцарей, индивидуальные боевые способности которых были уже на том уровне, когда они могли легко разобраться с демонами низшего класса. А вместе они смогут противостоять даже демону среднего класса. Поэтому нападение даже сотни троллей не будет для них проблемой. Хотя стоит признать, что это была чрезмерная боевая мощь для обычного сопровождения кареты. «Пожалуйста, отдайте приказ, великий герой!» Но я решил не скупиться. Я не хотел потом слышать, как люди говорят. Мне не понравилось, как сэр-герой решил вопрос. После того, как я сделал все возможное, чтобы спасти их. Нет ничего более раздражающего, чем оскорбление после оказания помощи. Поэтому я решил действовать наверняка. «Сопроводите этих людей к месту назначения!» «Слушаюсь и повинуюсь!» Я одарил обеспокоенную дворянку легкой улыбкой, теперь ей не о чем было переживать. «Теперь вы можете спокойно отдыхать до конца путешествия». «Вы не обязаны нам помогать, о, великий герой!» Вот почему с дворянами было сложно общаться. Они всегда вели себя гордо. «Мадам, не отказывайтесь». «Ик, да, мне очень жаль, простите, я с радостью приму экскорт». «Не бойтесь, тролли уже мертвы». «Да». Я думал, что эта женщина невероятная сила воли, когда увидел, как смело она защищала ребенка от тролли, но похоже, я ошибался. После оказания необходимой помощи раненым и быстрого ремонта кареты, экипаж отправился в путь. 10 темных рыцарей сопровождали экипаж, окружив его, словно волки стада молодых ягнят. Я не знала, что сэр-герой командует оскверненными людьми. Не то, чтобы подобных прецедентов не было раньше, но... Сказала Святая А с обеспокоенным выражением лица. Я проигнорировал ее и взглянул на небо. Солнце уже зашло. Отвратительный метод Зига, заключающийся в оказании помощи тем, кто находится в беде, дает о себе знать. Но он занимает слишком много времени. Мы бы задержались еще дольше, если бы решили сопровождать их лично. Мне ни к чему такие трудности. Мы ехали в том направлении, куда мчался Уллу. Хоть я не знал конечного пути этого Сома, не должен ли я наткнуться на какие-нибудь скрытые руины, лабиринт или еще что-то. Но ничего не приходило на ум даже с имеющимися знаниями с первого прохождения. И археолог Ланувель тоже не знала. Надо поскорее разобраться с этим делом. Предчувствие предсказывало, что мне нужно добраться до этого места, пока профессор Мораль не вмешался. Поэтому надо было демонстрировать, как я прилагаю все усилия, чтобы успешно пройти аттестацию. Сэр-герой, иначе я бы давно избавился от этого рыбного пирога. Я ведь давно вернул ее уровень, больше ничего и не должен, верно? Аква, хватит прислонять свои сиськи к моей одежде, хорошо? Иначе я отрежу их. Я решил немного модернизировать метод Зига. Зачем ждать, пока кто-то окажется в опасности, если можно было самому создать такую ситуацию? Я глубоко вздохнул и затем... Гра! Я подражал реву моего дорогого компаньона, верховного дракона забвения Ноэбиуса. Обычный выдох был бы осквернением доброго имени Пяти Бедствий. Я взревел, что было сил, и затем последовал ответ. Ку-ку, троп, оу-оу. Все монстры, жившие поблизости, бросились убегать. Испугавшись, они бежали, куда глаза глядят, лишь бы подальше от источника рева. Земля непрерывно грохотала от топота монстров. Деревья в лесу валились одно за другим, словно домино. Сэр-герой, что вы сделали? Три женщины, стоявшие возле меня, чуть не упали в обморок от этого рева. Ланувель, которая пришла в себя раньше остальных, первой обратилась ко мне. И это был хороший вопрос. Я ухмыльнулся и ответил, используя непонятные термины. Я чихнул слишком сильно из-за аллергического воспаления слизистой оболочки носа, вызванного моей текущей репутацией. Что? Ничего страшного, если ты не поняла. А теперь давайте спасать города, попавшие в бедственное положение.